Оставившие здесь же четыре больших кресла имели только левые или правые ручки. «Не гостиница, а дом моды», — улыбнулся Маир, показывая свои редкие зубы. Он очень боялся дантистов и поэтому отказывался лечить их, поэтому зубов у него оставалось не так много. Но это не мешало его громким победам над женщинами. Внизу на первом этаже у витрины магазина их поджидал Потапчук. Увидев незнакомца, он нахмурился. «Добрый вечер», — приветливо поздоровался Маир. «Кто это такой?» — грубо спросил Потапчук, не отвечая на приветствие. «Вы вызвали сюда своего человека? Откуда он взялся?» «Это мой знакомый, Маир Касланлы», — показал на него Дронго, не отвечая на сердитый вопрос Потапчука. А затем, показав уже на самого ликвидатора, представил его. «Потапчук Виктор Николаевич». «Очень приятно», — улыбнулся Маир, протягивая руку. Потапчук очень неохотно пожал ее, продолжая вопросительно смотреть на Дронго. «Это мой старый знакомый», — повторил тот. «Он случайно оказался в этом городе и в этом отеле, и случайно узнал, что мы находимся здесь, поэтому и пришел в мой номер. Надеюсь, вы не станете подозревать, что мы сговорились». Потапчук отвернулся. «Когда ты приехал в Ниццу?» — вдруг спросил Маира Дронго. «Две недели назад», — удивленно ответил тот. «У тебя сохранилась карточка отеля, в котором ты жил в Каннах?» «Конечно». «В каком отеле ты жил?» «В Хилтоне», — ответил Маир. «В том самом знаменитом Хилтоне, который имеет свой собственный пляж на берегу моря и...» «Дай мне свою карточку», — потребовал Дронго, довольно невежливо перебивая его. Ничего не понимающий Маир достал из кармана карточку, протягивая Дронго. Тот быстро взял, прочел дату и показал Потапчуку. «Можете убедиться, Виктор Николаевич, наш друг приехал сюда две недели назад. Если бы мы с ним договорились, этого просто не могло быть. Две недели назад я даже не знал, что начну вместе с вами совместный поиск. И уж тем более не знал, что приеду именно сюда». Потапчук недоверчиво взял карточку, прочел дату приезда и отъезда гостя. Потом также мрачно вернул ее Дронго. «Это ничего не доказывает», — сказал он. «Карточку могли подделать. Тогда запишите телефон, позвоните в Хилтон и убедитесь сами», — предложил Дронго. «Ладно», — отмахнулся Потапчук, — «я вам верю. Не надо ничего доказывать. Идемте есть, а то я очень проголодался». «Идемте в Ротонду», — предложил Дронго. «Я же обещал вам народный ресторан». Ротонда была расположена в правом крыле отеля «Негреско», если смотреть со стороны моря. Это был небольшой круглый зал со столиками, расположенными по кругу. В центре стояла механическая фигура высокой девушки в белом платье, которая играла на шарманке. Когда начиналась игра, лошадки, стоящие в разных концах зала, начинали раскачиваться, словно собирались идти по кругу, поднимаясь вверх и опускаясь вниз. В зале имелась деревянная лестница, ведущая на бельэтаж, где было еще меньше столиков и еще больше незатейливо украшенных белых кукольных лошадок, которые также имитировали движение, поднимаясь и опускаясь. «Вам здесь больше нравится?» — спросил Дронго, когда они сели и получили развернутые карты меню. «Во всяком случае, это не Шантеклер», — огрызнулся Потапчук. Вечно вы выбираете роскошные места. По мне —